Глава 7. Май 507 год. Том Арл. Неожиданная встреча. Боцман Данила Коваль бывал на пиратском острове Том Арл в молодости. Тогда он служил у одного купца на торговом судне. Купец не гнушался приторговывать с пиратами, вот и довелось Даниле побывать в этих местах. В летние месяцы здесь жарко, но весной температура пока терпимая, да и дожди бывают часто, хоть и кратковременные. Данила помог Березину проложить курс к острову. Подсказал координаты: 49-я параллель и 119-я восточная долгота. В общем, добрались. К своему флагу Степан приказал подвесить белый флаг, только ниже, на флагштоке. Роль такого флага сыграл кусок простыни из постельного белья. Подойдя к острову, встали на рейде. Коваль знал азиатский суржик, на таком языке здесь разговаривали. Потому Степан взял его с собой, да еще десяток десантников из команды сотника Добрыни. На шлюпке добрались до порта. Здесь Белов встретился с тем, кто распоряжается в порту, некий Ажай Азз. Внешне очень смахивает на монгола. Как оказалось, Ажай понимает славянский язык, потому здесь перевод Данилы не потребовался. «Ты купец? А может, хочешь присоединиться к вольным джентльменам?» Сразу перешел к делу хозяин порта, при этом внимательно рассматривая униформу вошедших. «Пока не решил, но у меня есть кое-что на продажу», — уклонился от прямого ответа Белов. 4 шхуны. Одна совсем неплохая. У нас есть верфь. Будешь ремонт проводить?» «Если на продажу, то могу выкупить в том состоянии, что они сейчас», — сразу предложил Ажай. «Осталось обсудить цену, но продам только сами лоханки», — согласился Степан. «Интересный у тебя корабль, явно не дерево. Железо? Такой утонуть может, если пробоину получишь. Кто ты? Я тебя раньше не встречал». «Я капитан Одиссея, можешь звать меня Белый. И да, у вас раньше не бывал, не довелось», — ответил спокойно Белов. Ажай ухмыльнулся, взял подзорную трубу и подошел к окну. Из его дома хорошо было видно все, что стоит в порту и на рейде. Некоторое время он разглядывал фрегат Степана и трофейные шхуны. «Я знаю этих капитанов, чьи шхуны ты хочешь продать. Они кормят акул?» «Так получилось. Но есть живые из их команды», — ответил Степан. «Отпустишь пленников?» Степан кивнул. Следовало порой соблюдать те правила, которые установили до него. Немного поторговавшись, сошлись в цене на шхуны. Оружие Степан продавать отказался. «Белый, ты здесь новенький, узнай у старожилов законы этого острова, а то как бы в петле тебе не оказаться!» Засмеялся Ажай, и они распрощались. Законы и правила поведения знал Данила, так что все подробно объяснил Степану. Оружие на острове разрешено, но только клинки и пистолеты. Если вышла ссора, следует проводить дуэль. Хотя можно прибить кого-нибудь, а потом на суд представить видаков, то есть свидетелей. А иначе за немотивированную агрессию могут запросто вздернуть на площади поселка. Ну и кулаками махать никому не возбраняется, если силушка и здоровье позволяют. В основном особых ограничений нет. Хочешь – пей алкоголь. Хочешь – посещай бордели, покупай или продавай рабов. На местном большом базаре, а он действительно большой, можно купить все, что угодно. Если решил взять место и торговать, то следует платить сбор хозяину базара. Белов решил прогуляться и посмотреть, как выглядит местный восточный базар. Пришлось пройти весь поселок. Улица прямая, с двухэтажными домами. Местные жители одеты разнообразно. Однако создавалось впечатление, что Степан попал в эпоху просвещения, точнее, в век 18 или начало 19 века. Женщины носят длинные до пят платья или юбки. Мужчины в легкой одежде, как правило, грязно-серого цвета. У большинства вместо обуви сандалии, но некоторые одеты в легкие и короткие сапоги. А вот пиратские ботфорты Белов ни у кого не увидел. Головные уборы носят все, и женщины, и мужчины. Даже босоногие мальчишки, что крутятся поблизости. Оно и понятно. Солнце здесь печет сильно, запросто можно заработать тепловой удар. За 10 минут прошли поселок насквозь. Поднялись на небольшой холм, и Степан смог разглядеть огромную площадь, уставленную палатками, навесами и прилавками. От базара шел фоновый шум. Кто-то зазывал покупателей, кто-то торговался. Местного суржика Степан не то чтобы не знал. Учить этот язык он начал, но быстрого разговора разобрать не мог. «Капитан, может, зайдем в оружейные ряды, посмотрим, что да как?» – спросил Данила. «Нам продавать не то чтобы нечего. Перебирать надо. Старье можно и продать, сейчас просто осмотримся», – отозвался Степан. «Орехи надо купить, зелени и сухофрукты. Чернослив, курага, изюм. Изюм здесь более сладкий, чем на наших островах», – добавил боцман. Они бродили между рядов, время от времени продвигаясь к другому концу базара. Орехи и сухофрукты купили. Купец пообещал весь товар доставить в порт. Двоих матросов Степан оставил с товаром, чтобы проследили за доставкой. С остальными Белов выбрался с территории базара, решив посетить местных оружейников, которые находились между базаром и поселком. Борис Химчин, по прозвищу Босс Хим, проснулся после вчерашней попойки. На его плече лежала голова молодой черноволосой девушки. Борис отодвинул волосы девчонки и рассмотрел ее азиатское лицо. Спихнул голову девушки со своего плеча и встал. Дверь на балкончик открыта. Борис потянулся, налил себе морса и с бокалом вышел на балкон, разглядывая улицу, при этом попивая лимонный сок, щурясь от солнца и наслаждения. Его нагота не смущала. Сейчас он стоял на балконе совершенно голый. А чего стыдиться? Здесь порядки такие. Даже на улице можно встретить пьяного пирата, при этом голого, но спящего под забором. Борис посмотрел на прохожих. Его внимание привлекла группа людей в одинаковой униформе. «Что за черт? Мерещится?» Борис зажмурился и тряхнул головой. «Да нет, все реально». По улице шли люди, а униформа очень походила на мундиры военных моряков России только из 21 века. Нет, небольшое отличие было все же. Борис присмотрелся и узнал одного человека. Тот самый парень, что кинул рябу на его женушку. Как же его звали? Точно! Его звали Степан. И что он здесь делает? Тоже в пираты подался? Не может быть! Такие правильные пиратами не становятся. Борис быстро вернулся в комнату и постучал в тонкую перегородку стены, что разделяла комнаты. В той комнате обосновался штык, там слышались женские аханья и стоны, шлепанье голых тел. «Эй, штык! Завязывай драть бабу, одевайся и буди батону и шпалу, заодно и рябу прихвати!» заорал Борис и еще раз постучал кулаком в стену. Женские стоны за стеной прекратились, еле слышно заворчал штык. Борис начал быстро одеваться. Он сам не мог объяснить, почему, но ему хотелось поговорить со Степаном. Они собрались достаточно быстро, но когда вышли на улицу, люди в униформе уже ушли. Босс Хим задумался на пару секунд, моряки шли в сторону бара. «Босс, что случилось?» – задал вопрос штык. Лицо его выражало недовольство. Борис посмотрел на него и ухмыльнулся. «Мне кажется, я увидел того парня с островов, когда самолет наш упал. Помните, который рябе рога наставил? Говорят, драл так его жену, что птицы на острове пели соловьями», – произнес Борис и заржал, как стоял и конь. «Бывшую жену», – зло буркнул Рябов. «Вовик, а она так под тобой стонала? Или, может, яблоки грызла?» – подхватил шутку шпала, засмеявшись, широко открывая рот. Следующие пару минут над Владимиром Рябовым попросту издевались, засыпая его скабрезными и пошлыми шутками. Веселье прекратил Борис. Махнув рукой, направился в сторону базара. Минут 30 они ходили по базару, высматривая Белова. Но ближайшие приятели не ворчали, зная взрывной характер Бориса. В такой толчее трудно было рассмотреть знакомое лицо, и босс Хим направился к поселку. На выходе из базара они нос к носу столкнулись с группой моряков, которых искали. «Опаньки! Кого мы видим?» – воскликнул Батон. Но босс Хим прекратил словесное излияние своего приятеля, подняв руку с раскрытой ладонью. «Какая неожиданная встреча! Если память мне не изменяет, Степан!» Изобразив радость на лице, заговорил Борис. Белов действительно удивился. Его левая бровь приподнялась, хотя взгляд оставался спокойным. «Вижу, вам удалось вырваться с тех островов. Как поживает тот пират, что пленил наших людей? Тоже умудрился выжить? Хотел его пристрелить, да он успел спрятаться в кустах. Кстати, Мог бы и тебе тогда пулю в лоб закатать в ту ночь, когда корабль пиратский угнал. Наверное, расстраивались некоторые. И Степан краешком губ ухмыльнулся. «Ну и чего же не закатал мне пулю в лоб?» — заинтересованно спросил Борис. «Ты мне тогда врагом не был, а вот сейчас не знаю. Здесь место нейтральное, но если пиратствуешь, то в море адвокатов нет», — высказался Белов. После слов Степана Борис весело рассмеялся. «Ха-ха-ха! Здесь у кого сила, то ты прав! Но к делу перейду. Если ты здесь, значит, есть какая-то лоханка, на чем прибыли сюда. Сомневаюсь, что ты в купцы подался. Может, к нам присоединишься? Я похлопочу», — предложил Босхим. «Хм, неожиданное предложение. Но у меня свой путь», — отказался Белов. Владимир Рябов с ненавистью смотрел на того, кто забрал его жену. В своих фантазиях он не раз представлял, как накажет Людмилу. Владимир постарался незаметно вытащить пистолет из кобуры на ремне, но крепкая хватка перехватила его за запястье. «Не балуй! Ряба, хочешь, чтобы тебя повесили? Забыл местные законы?» Прошипел Шпала. Это он и остановил Рябова. Такое действие не прошло мимо внимания Белова. Он уже собирался уходить, но остановился, ожидая дальнейших действий пиратов. «Ряба, ты, может, хочешь его на поединок вызвать? Тогда флаг тебе в руки, мешать не станем!» Насмешливо предложил Босхим. «Гнида! Я рано или поздно встречу тебя и свою бывшую, тогда вам не поздоровится. А на поединок не хочу. Много чести для тупоголового вояки», — брызгая слюной, высказался Рябов. Белов только хмыкнул. Махнув своим морякам рукой, они пошли в центр поселка. «Надумаешь, Степан, меня всегда сможешь здесь найти. Спросишь Босахима. Сейчас меня так называют». В спину Белову выкрикнул Борис и сплюнул на землю. Владимир Рябов потрогал рукой спрятанный под рубахой пояс. Еще на островах он сшил пояс, в который спрятал все драгоценные камни, что вез из Азии в 21 веке. Такое движение успокаивало Рябова. «Хим, помоги мне выловить мою бывшую, я смогу хорошо заплатить», — попросил Володя Бориса. Босхим посмотрел на Рябова, но ничего не сказал. Вновь сплюнул тягучую слюну и двинулся к борделю Нестерова, где они отдыхали последние сутки. По пути он раздумывал над тем, что дисциплину надо ужесточать. Пиратская вольница может навредить капитану корабля. Белов не дурак, не зря вокруг него крутятся люди, похожие на военных. Надо нанимать верных себе людей, принял Хим окончательное решение. А Белов тем временем отказался от мысли посетить таверну, а направился со своими людьми в порт. Не сказать, что встреча с Борисом его озадачила. Степан что-то подобное и предполагал. Задерживаться возле острова Том-Арал он больше не хотел. Разве что провести замеры глубин побережья для лоций. Сейчас он здесь человек новый, так что по-тихому нужно составить лоций и провести рекогносцировку. Хоть остров не считается особо агрессивным, но вдруг в будущем пригодится. Следующие 8 дней Степан с командой занимался лоциями острова Том-Арал. Как он и рассчитывал, никто вопросов ему не задавал. Тем более он еще раз заходил в порт и продал все старое оружие, которое считал непригодным для боя. Выручил немного серебра, но все же. Встал вопрос, что делать дальше. Двинуться южнее или пойти на запад? Если идти в западное полушарие, то до сезона штормов он не вернется. Решил вынести этот вопрос на мнение офицеров, то есть боцмана, шкипера, канонира и сотника. Разговор состоялся в последний день пребывания возле острова. Однозначного мнения не было. «Капитан, может, вернемся в те места, где проверяли координаты хранилищ? Мы толком ничего не знаем о тех землях, что западнее Уральского», — выдвинул предположение шкипер. «А я бы сходил в те моря, куда предлагает капитан. Говорят, там очень богатые земли. Не раз слышал, что оттуда привозят самородное золото и золотой песок», — выдвинул свою версию боцман. Степан выдвинул два предложения на голосование. Мнения разделились 2-2. Степан ухмыльнулся и решил, что действительно полезно обследовать те воды, что находятся в непосредственной близости. Фрегат «Одиссей» взял курс на запад. Острова Камчатка Белов решил отложить на следующий сезон. июль 507 год. Московские острова. Московское вече. К Московским островам добрались только к концу июля. По пути были остановки по составлению лоций мелких островов. Мила и Степан понимали, что чем подробнее карта, тем выше ее цена в золотом эквиваленте. Прорисовывать карты вручную непросто. Мила серьезно задумалась о копировании, по этому вопросу она заговорила со Степаном. «Степа, было бы неплохо копировать карты, которые мы рисуем. Пока не могу представить, как это делать, ведь аппарата по копированию здесь наверняка нет. Но такой способ должен быть». Разговор происходил в капитанской каюте вечером. «Зря не напомнила об этом, когда были на Уральском. Попробуем разведать что-то на Московских островах. Может, какие-нибудь типографские механизмы есть? Сам-то я точно в этом ничего не понимаю», – задумчиво ответил Степан. На том и порешили. А пока придется рисовать вручную. Утром Степан, позевывая, рассматривал в бинокль острова. Сами острова расположены в виде треугольника. Как так получилось, он пока не знал, но в плане мореходства это было удобно. Все порты расположились внутри треугольника, что в сезон штормов позволяло кораблям спокойно стоять во внутренней гавани. Острова имели разные формы, если вспомнить о геометрии, хотя площадь суши, скорее всего, была примерно одинакова. С наружной стороны этого островного треугольника тоже стояли корабли на рейде, и было этих кораблей много. К Степану подошел Сергей. «Судя по количеству судов снаружи, можно подумать, что здесь ярмарка», – заметил шкипер, рассматривая суда, стоящие на рейде. «Мне Данила рассказывал, что здесь некая тусовка мореходов. Вот и собирается народ в таком месте. Скоро сможем сами убедиться, что здесь и к чему», – ответил Белов. Во внутреннюю гавань сразу не попали. В проливах курсировали вельботы местных хозяев причалов. Они объяснили, что за стоянку на внутреннем рейде следует платить. У причалов стоимость стоянки повышалась в 2 раза. Степан не планировал задерживаться надолго, потому встали на внешнем рейде и на 2 шлюпках отправились на первый ближайший остров с названием большого поселка Мытище. Здесь встретились с представителем администрации Московских островов Олегом Сабуровым, который пояснил, что главой островов является Вече. Но не то Вече, о котором подумал Степан, а группа влиятельных и богатых жителей. Белова и его фрегат «Одиссей» внесли в местный реестр как капера, что давало ему возможность не только брать заказы на уничтожение пиратов, но и взять патент от Веча. Однако Степан пока от такого патента отказался. Элитный поселок имеет название Москва. Там проживают все богатые жители. Сюда не пропускают приезжих без особой надобности. Торговый поселок Орехово-Зуево находился на отдельном острове, а вот все развлечения в поселке Подольск. Внутреннее перемещение гостей между островами осуществляется на своих шлюпках, либо на шаландах типа морских трамвайчиков. То есть заказываешь лодку, как извозчика на суше, и тебя возят от острова к острову. По самим островам работают рикши. Тягловой силой у таких колясок – рабы. Березин сказал, что по тусовке Московские острова напоминают Шри-Ланку из мира Степана и Сергея. Он там бывал, потому может видеть сходство. Представитель Вече сказал, что в услугах картографа не нуждаются, либо надо собирать Вече, а это не так просто. Проще дождаться очередного собрания влиятельных лиц и задать там такой вопрос. Настаивать Белов не стал. Они посетили все 3 острова в течение 3 дней, дали возможность команде побывать на берегу, что-то вроде увольнительной. Закупились свежими фруктами и овощами, мясом и птицей. Сергей и Степан побывали в таверне в Орехово-Зуево, где познакомились с китобоями с Норвежских островов. Китобои привезли консервированное мясо китов, красную рыбу и красную икру на продажу здесь, на местном рынке. Капитан от норвежских купцов Арне Брок неплохо знал славянский язык. «Заправляет у нас на островах всем канунг Ингвар Мац. Он все решает на наших островах. Цепь состоит из 8 островов, на каждом свой ярл, но они подчиняются канунгу. У канунга свой серебряный рудник, но китобои зарабатывают вполне неплохо. Такой крупной красной икры, как у нас, нет ни у кого. Наши рыбаки ходят в северные воды, там крупная рыба и много китов. Вы бы сходили до нас. Ингвар наверняка закажет исследование Илоции. Платить будет серебром. Он даже свою монету штампует, — рассказывал Арни, порядочно набравшись вина. — Скажи, Арни, кто-нибудь из ваших китобоев доходил до полюса? — спросил Березин, подливая вина Брокку. — Старые китобои ходили, но давно. В холодных морях можно встретить зверя. Наши китобои называют его мегалодон. Живет только в холодной воде. Нападает на небольшие китобойные суда. В общем, дьявол во плоти. Однако храбрецы бывают и ходят в те воды. Там рыба намного крупнее. Та же семга достигает двухметровой величины. Встречается форель не меньших размеров. Есть черный кит. Но на моей памяти такого добывали только раз. Длина его туши доходит до 500 шагов. Основная масса рыбаков проводит путину в более южных водах. Пьяно бормотал Арни. Есть острова на северо-востоке от вас? Может, севернее? Этот вопрос задал Степан. Есть в 2-3 днях пути на север от нас большой остров, но там в основном камень и мох. Называется Шпиц. Там большое лежбище тюленей, однако туда стоит попадать до сезона штормов. Примите хороший совет. Поговорите с нашим канунгом. Он наверняка даст работу и оплатит заказ. Закончил разговор Арне, потому как на последних словах склонил голову на стол и захрапел. Почему бы не сходить, решили друзья и из таверны направились в порт. Наняли лодочника, чтобы он отвез Березина и Белова на рейд, к фрегату. Поднявшись на борт, Степан с удовольствием приметил, что дисциплина на корабле не нарушается. Принял доклад вахтенного офицера, сегодня вахту нес Добрыня Муромов. «Капитан, с берега доставили пакет. В остальном на борту нарушений нет. Вчера все вернулись из увольнительной до полуночи. Сегодня в увольнение на берег еще не отпускали», – отрапортовал сотник абордажной команды. Степан тут же вскрыл пакет и прочитал послание. Ухмыльнулся и дал распоряжение вахтенному. «Сотник, мне в сопровождение дай 10 ребят. Я обратно на берег. Веча приглашает на встречу. Схожу, послушаю, чего от нас хотят. Экипажу заняться подготовкой к выходу в море». В приглашении указано, что Степана ждут в поселке Москва, где находится ратуша. Здание администрации и заседание Веча. Причалив к берегу острова, где расположился поселок Москва, Степан отметил, что здесь домик и поселка значительно отличаются от строений на других островах. Появилось впечатление, что Белов попал в элитный поселок типа Барвихи или Рублевки. Видно, что хозяева московских островов любят роскошь. Дома не менее 3 этажей, сложены из хорошего кирпича, это говорит о том, что где-то имеется небольшой кирпичный заводик. К каждому дому нарезаны крупные участки с плодовыми садами и виноградниками. Ратуша расположилась недалеко от причала. Высокий шпиль позволял определить, что именно сюда Степану и следует зайти. Улицы патрулируются вооруженными людьми. Своих матросов Белов оставил в шлюпке, взял только парочку для солидности. Перед ратушей Степана остановил патруль, но, увидев письмо, сразу отстали. Часовой в ратуше подсказал, что капера с фрегата «Одиссей» ожидают на 2 этаже. Зал для заседаний Вечи Степан нашел быстро, где его ожидали всего 3 человека. Войдя в зал, Степан остановился, осматриваясь. У дальней стены в виде полукруга стояли кресла, рядом с каждым столик, середина зала без мебели. Пол паркетный. В центре зала стоят солидные мужчины от 40 до 55 лет. Так показалось Степану. Он не увидел жирных бояр или что-то такое, как сначала представил местных воротил. Вполне спортивные мужики, усы и бороды. Одеты в шелковые одежды. На Степана смотрят изучающе. Степан остановился перед ними, не дойдя 3 шагов. Он не знал, как принято здесь обращаться к людям власти, потому просто поздоровался. Разговор начал один из строицы. Для начала представлюсь. Я боярин Отвеча, Трофим Рудный. Здесь со мной мои соратники, боярин Иван Разин и боярин Николай Прохоров. На слова Рудного его соратники кивнули головами. Капер фрегата «Одиссей» по прозвищу Белый. Можете так и обращаться ко мне, хотя можно по имени Степан, представился Белов. Мысленно он все же усмехнулся о правдивости своего предположения о боярах. От московского Вечи хотим сделать тебе предложение на получение патента. Сразу перешел к делу Разин. Патент накладывает обязательства. Я пока не планирую получать еще один патент. Занят исследованиями морей, а также геолого-разведкой, составлением лоций. Но позже, возможно, не откажусь, если предложение будет в силе, ответил Степан. Прохоров кивнул и пригласил Степана к правой стене, где стоял стол, на котором разложены карты. Тогда у нас предложение по исследованию. Севернее наших островов есть скальные острова. Там нет условий для ведения сельского хозяйства или проживания людей. Название – Кольские острова. Сейчас туда ходят для сбора птичьего помета, там большие птичьи колонии. Я понимаю, что вам платит Уральская епархия за исследования или сам Дмитрий Уральский. Но мы готовы заплатить в полтора раза больше, коли найдутся там какие-либо руды, предложил Прохоров, ткнув на карте в то место, где во времени Степана находился Кольский полуостров. Степан погрузился в размышления. Московские бояре его не торопили. Белов исследует острова. Есть возможности и время. Отдать информацию князю Дмитрию? Можно. Но далековато от него те острова. Опять же, Степана никто не обязывал работать только на князя Уральского. В местном этносе Московские острова занимают не последнюю позицию. Почему бы с ними не подружиться? «Почему вы не пошлете своих людей для исследования?» – спросил Степан. «Нет геологов. Князь Уральский все, что находит, забирает под себя», – пояснил Рудный. Степан мысленно усмехнулся, не показав вида внешне. Ситуация складывается в том, что он имеет на своем корабле достаточно дефицитных специалистов. Появляется отличная возможность продавать информацию, которая стоит очень немалых денег. Я возьмусь за этот заказ, но цену определять станем позже, по геолого-разведке. А вот за лоции плату хочу получить сразу и в полном объеме. Сколько стоят карты, вы наверняка знаете. Хочу сразу предупредить, что после исследования Кольских островов вернуться на Москву не получится. Мой курс – Норвежские острова. Потом, возможно, дальше, на север. Не знаю, где меня прихватит сезон штормов. Устраивают такие сроки? Тогда берусь за такой ряд, – спросил Белов. Вполне устраивает. По полезным рудам заплатим хорошо, – дал согласие боярин Рудный. Возвращался Степан на Одиссей с приличным сундуком, набитым серебряными монетами. Московские острова штамповали свои монеты. Как только капер Белый с фрегата «Одиссей» покинул зал Вечи, боярин Разин обратился к своим соратникам. «Ваше мнение, друзья, об этом капере?» «За понюшку табака его точно не купишь. Такой тип людей обычно делает только то, что считает нужным. Даже не представляю, как князь Дмитрий смог его уговорить», — ответил боярин Рудный. «Мне о нем сообщал наш капер Олег Московский с фрегата «Птица». Охарактеризовал его как капитана решительного и смелого. Дисциплина у этого Белова на корабле железная, об этом доложили наши дружинники. Не стоит торопиться его приручать. Постепенно будем покупать его исследования, а потом уже и патент предложим. Так будет вернее», — задумчиво проговорил Прохоров. Август, 507 год. Норвежские острова. Фрегат «Одиссей». Фрегат «Одиссей» уже 3 дня стоял у причала крупного острова Терр, что входит в цепь островов с простым названием Норвежские. Экипаж по графику выходит на берег в увольнительную. Членам команды не помешает оттянуться в местных тавернах. А кто-то из скандинавских баб поваляет. Пусть это будут трактирные проказницы. Степан пока на берег не выходил. Взялся подвести итоги исследования Кольских островов. Людмила с Березиным с утра сходили к Канунгу и подписали ряд на лоции Норвежских островов. Ингвар Мац – богатый правитель, серебро у него есть, железоделательное дело тоже под его контролем. Вот он и заказал лоции на все острова архипелага. Работы у Людмилы прибавилось. С обеда она уже отправила людей на замеры прибрежной линии и промеры глубин. Сама выдвинулась на остров с приборами геодезии. Степан же систематизирует данные, что получили на Кольских островах, изредка выходя на палубу, чтобы проветриться и посмотреть, как тянут службу члены экипажа. Что сказать о полезных ископаемых Кольских островов? Богатые залежи медной и железной руды, нашли золотоносные руды, даже залежи нефти на одном из островов. Как выразился Резусов, нефть лежит неглубоко, можно палкой проткнуть и дотянуться. При замерах глубин в прибрежных водах обнаружили кладбище затопленных кораблей. Вагин и Смирнова погружались. С их слов, глубина не более 50 метров, вполне реально отработать по сбору металлолома. В этих широтах уже чувствуется, что вода в морях холоднее, хотя на дворе еще август. Тем не менее, Степан сделал пометки на своих картах о том, что здесь много металла. Часть железа, конечно, сгнила, но часть можно достать. Как-никак легированная сталь, плюс оружейная. Корабли-то военные, а на них имеются пушки предков, хотя для Степана они современники. Устав от писанины, Степан потянулся, как услышал голос шкипера. «Ага», — вернулся Березин. «После обеда ходил посетить местную верфь, да на фабрику хотел зайти, вот сейчас и расскажет». Через минуту шкипер стукнул в дверь капитанской каюты и приоткрыл дверь со словами: «Разреши, капитан». «Да заходи, чего мнешься, как не родной», — улыбнулся Белов. «Есть новости, капитан. Причем новости неплохие. Верфь отличная, но работают только по дереву. Металл плавят, побывал на местной фабрике. А еще Канунг готов дать нам заказ на исследование большого острова Шпиц. Как сказал управляющий Канунга, серебра они не пожалеют. Ребят наших встретил возле таверны, велел им собирать новости, особенно о пиратах. У Ингварра каперов нет, зато своя дружина вполне приличная, точнее хирд. Так что всех пиратов они быстро умножат на ноль». «Серега, ты обедал? Тогда выгляни, прикажи, чтобы нам принесли сюда в каюту, а я пока расскажу и покажу таблицы нашей работы на Кольских островах. Если одним словом, мы можем заработать просто неприличное количество серебра и злата». Пока с камбуза принесли обед, успели обсудить вопрос о размере своих услуг для Канунга. Сытно пообедали, шкипер отправился с проверками по службам фрегата, а Степан решил прогуляться по причалу. Перед ним сейчас вставал вопрос, кому продать информацию о природных ископаемых на Кольских островах. Эти острова в данный момент не принадлежат кому-либо. Если отдать информацию Канунгу, то можно нажить себе врагов на Московских островах. Нет, Степан не боялся москвичей, но и плодить лишний раз сущности не стоит. Решив, что время поразмышлять и принять решение есть, Белов успокоился и направился в портовую таверну попить пива и послушать разговоры мореходов. Людмила Рябова к определению более точных координат островов подключила даже шкипера Сергея Березина и Степана. Иначе стояла угроза, что они провозятся с лоциями и картами больше месяца. Сейчас с ними профессор Резусов, но в следующих поездках его точно не будет. В рисовании карт определились 4 человека, у которых имелся талант, ну или способность. Ирина Попова и Маша Лескова в свободное время от вахты рисовали в каюте Людмилы, которую превратили в мастерскую. Сама же Мила переехала в каюту Степана. Кроме девушек, талант к рисованию и картографии проявили юнги Ваня Громов и Гриша Торопов. На остальных можно не тратить время на обучение. Такого же мнения был и профессор. Замеры глубин для лоции проводили матросы из абордажной команды. Степан наотрез отказался отвлекать от вахты моряков из экипажа. Им хватало работ по наведению порядка. Посоветовавшись с профессором, Мила решила собирать данные, а рисовать она сможет позже, даже во время плавания. Степан торопился попасть на север, к острову Шпиц, до сезона штормов. А еще желательно вернуться оттуда. Со слов местных жителей, шторма здесь серьезные и затяжные по времени. Ритм работы задавала сама Мила. Спала по 4 часа в сутки, но и от остальных требовала самоотдачи, кроме, конечно, профессора. Но Резусов, наоборот, радовался всплеску энергии Милы, стал часто хвалить ее. Мотаясь по островам, приходилось общаться со скандинавами. Для этого наняли переводчиков со знанием славянского языка. Мила решила дополнительно учить разговорный норвежко-шведский суржик. Стоит заметить, что у молодой женщины получалось неплохо. У нее и до попадания в будущее проявлялись таланты к изучению иностранных языков. А здесь и сейчас вообще запоминалось на ура. К концу второй недели Мила могла объясняться с местными аборигенами. Как бы ни торопили работу по составлению лоций, все же 2 недели провозились. Эти дни всем участникам показались каторжными днями, усталость накапливалась. Степан, видя такое дело, дал 3 дня на отдых после окончания работ. Удалось даже прорисовать несколько карт для канунга, не забывая оригинал оставлять для себя. На 4-й день, рано утром, фрегат «Одиссей» отчалил из порта, где стоял на стоянке, и вышел в море. Курс проложен на север, к острову Шпиц. Август, 507 год. Остров Чадан. Каторжане. Эдуард Юсупов успел подумать над своей судьбой сразу после ареста, 2 года назад. В прошлом времени, до того, как попал на самолет в будущее, он занимался незаконной деятельностью, которая относила его в разряд мошенников в криминальном мире. А там дураки не приживаются. Да, Эдик увлекался наркотиками, но прожженным наркоманом не стал. Умел вовремя остановиться и никогда не принимал тяжелые наркотики. Вот только глупым он никогда не был. Умел просчитывать выгодные для себя ситуации. Попав на остров в будущее время, он как будто с катушек съехал, совершал глупые поступки. Не стоило брать пистолет у пилота, а уж если взял, то скрывать требовалось от всех. А девок вообще надо было прирезать, когда появились пираты. Но сделанного не воротишь. Сейчас у Эдика имелись кровные враги. На первом месте, естественно, Степан Белов, но чтобы отомстить, надо постараться выжить на каторге. Причем не только выжить, но и выбраться отсюда. А с пожизненным сроком сделать это будет нелегко. Требовался поэтапный план. Первое, надо вспомнить все, что он узнал от приятелей в прошлом времени, о тюрьмах, лагерях и правилах выживания. Пригодятся такие знания или нет, жизнь покажет. Поэтому Эдуард до прибытия на каторгу строил планы и способы выживания. По прибытию на каторгу Эдика поместили в карантин. Здесь он познакомился еще с одним сидельцем, которого звали Мишка Косой. Не первый раз на каторгу попадал Косой. Сидел здесь 5 лет. А сейчас угодил за поножовщину на 10 лет. Сам Мишка с Уральского острова. Косой кабениться не стал, рассказал о правилах жизни каторжан. «Ты, паря, не трусись!» Выживать здесь можно. Заправляет всем Грум, лихой пират. Дали ему пожизненный срок 15 лет назад. Если ты не крыса, то зазря тебя никто не тронет. Работать тоже кому-то надо. С Грумом сидят его товарищи по лиходейному ремеслу. Их всего 10, но каторгу держат в кулаке. Держись меня, тогда не пропадешь здесь. Поучал Косой новичка. Эдик слушал внимательно и запоминал. Со слов Косова, каторга – это добыча каменного угля. Есть шахты с серебряной рудой. Работают каторжане в шахтах. Весь труд ручной. Долбят кайлом уголь. Поднимают в корзинах наверх их с шахт. Потом тачками доставляют на пункт сдачи. На каторге имеется подсобное хозяйство, где держат свиней, крупный рогатый скот и овец. Кроме этого, ловля рыбы, которая составляет основной рацион еды каторжан. Живут каторжане в бараках. Начальник каторги Яков Волков. «Бывают побеги с каторги?» – спросил Эдик. «Редко. Остров окружен скалами, всего одно место, где имеется выход к морю. Охрана серьезная, особенно смотрят за периметром. В море много акул, на берегу собаки, которых натаскивают именно на каторжан. На руках кандалы, а с такими браслетами далеко не уплывешь», – продолжал объяснять Косой. «Если редко сбегают, значит, возможно?» – не успокаивался Юсупов. «Имеется кое-что другое. Иногда Волков продает каторжан в рабство, но делает это тайно. Списывают, как попытка побега и гибель от акул», – тихо прошептал Косой, при этом несколько раз боязливо оглянулся. Эдик попал работать на шахту. Ему вручили тачку, на которой он таскал уголь следующие 3 месяца, а потом попал в саму шахту. По ночам он молился, сам не знал, какому богу, чтобы представилась возможность бежать с каторги. А ненависть к людям, которые его сюда посадили, росла. Через 1/2 года Эдика перевели за хорошее поведение работать в порту каторги.